Глава 86. 6 сентября, пятница. Отъезжая от дома Уоткинсов, Грейс бросил взгляд на Полли. «Что скажете?» «Ее муж тот еще злюка». «А в семье совет да любовь? Как бы не так», — подтвердил Грейс. «Допустим, мужу известно о проказах жены. Не включить ли его в список подозреваемых?» — спросила Полли. «Надумай он кого-то убить, жертвой стала бы Ребекка». Грейс притормозил на перекрестке с Дайк-Роуд-авеню. «Или Найл Патерностер. Убивать Иден у него не было причин. Или я что-то упускаю?» Он повернул налево. «Все-таки у них в доме крайне странная атмосфера», — заметила Полли. «Это точно. Но брак всегда рушится усилиями обеих сторон». «Главным подозреваемым мы считаем Найла Патерностера, сэр. Но это Ребекка, чтоб ее Уоткинс, несгибаемая, как арматура, и совершенно бесчувственная». Грейс кивнул. «Настолько бесчувственная, чтобы убить Иден ради Найла? Об этом я и думаю, сэр. Она похожа на убийцу». Детектив улыбнулся, вспомнив, как однажды Глен Брэнсон по обыкновению процитировал какое-то кино. «Вы смотрели фильм Хичкока «Незнакомцы в поезде»?» — спросил он, покопавшись в памяти. «Наверное», — нахмурилась Полли. «Там звучит ответ на ваш вопрос. Что-то вроде «я объясню, как выглядит убийца». Убийца выглядит, как кто угодно». «Истинная правда», — кивнула Полли. «Может, возьмем Ребекку Уоткинс под наблюдение? Как Патерностера?» «Мысль хорошая, но такой возможности у нас нет», — покачал головой Грейс. «И хотя мы узнали о связи Найла Патерностера с Ребеккой Уоткинс, мне остаются сомнения насчет исчезновения Иден. Может, завтра на допросе узнаем что-то новенькое? Наденьте штатское, чтобы не действовать этой дамочке на нервы. У меня есть рубашка, которой даже Брэнсон бы не устыдился», — улыбнулась Полли. «Идеально», —